подчеркнул всех, но старик справился. Он произнес это так, будто бы у него не было иного повода обнаружить хорошее настроение, которое он должен был обнаружить перед русскими. «Мистер Хелл нечасто отваживается на такое», — произнес Бардин, желая как-то откликнуться на реплику Идена. «Именно», — горячо подхватил Иден, — «тем это ценнее». Он точно хотел сказать, «Вы, русские, конечно, недолюбиваете его, но он, тем не менее, заслуживает похвалы». «Значит, мистер Хелл здоров, и последнее препятствие на пути к успеху преодолено». Бардин намеренно придал фразе иронический характер. «Да, разумеется, жезл победы в наших руках», — произнес Иден и взглянул на дверь молотовского кабинета, которая медленно открылась. Британский министр приглашался к наркому. Характерно, что Иден был у Молотова до того, как к нему пожаловал Хелл. Британский министр определенно решил реализовать преклонный возраст своего американского коллеги и восполнить его малую маневренность. Но, разумеется, дежурный визит, который Иден решил нанести советскому наркому иностранных дел, может и не дать существенных преимуществ, но и в таком визите есть свой знак. А Хелл? Нетрудно представить, как был рад президент, направив в Москву государственного секретаря. Более чем деликатную ситуацию, которая сложилась между Хеллом и Гопкинсом, в какой-то мере создал президент и должен был с нею считаться. Поездка Хелла в Москву давала Рузвельту выгоды немалые. Направив Хелла в Москву, президент отводил обвинение в дискриминации государственного секретаря, обвинение, которое раздавалось все чаще и которое сплотило всех явных и тайных недругов Рузвельта. Но было и иное, что сделало для президента проблему Хелла в тот момент актуальной. Именно в сентябре 43-го, то есть в канун конференции в Москве, многолетняя тяжба между Хеллом и его заместителем Семнером Уэллисом достигла точки кипения. Уэллис, человек деятельного ума, мыслящий и динамичный, был и единомышленником, и в какой-то мере другом Гопкинса. Хелл знал это и ревниво следил за тем, что делает Уоллес, дожидая своего часа, чтобы свести с ним счеты. Случай представился в канун конференции в Москве. Уоллес, возможно, не без участия Гопкинса, дал понять, что хотел бы быть в Москве вместе с Хеллом. Государственный секретарь увидел в этом руку Гопкинса и решил дать бой, избрав своеобразным третейским судьей президента. Многомудренный президент мог и уклониться от того, чтобы быть посредником в столь деликатном деле. Но Хелл предусмотрел и этот вариант. Он подал президенту прошение об отставке. И хотя президенту очень хотелось принять отставку Хелла, Рузвельт дал отставку не Хеллу, а Уоллесу. В этом решении президента не было ничего необычного. Хелл обладал значительным влиянием в Сенате, а это, как свидетельствует американская история, достаточно грозно и для президента, выигравшего или выигрывающего войну. Ближайший пример. Вудро Вильсон. Выиграв войну, он считал все остальные проблемы для себя решенными и жестоко просчитался. Нелады с Сенатом стоили ему президентского кресла. А вообще благополучие президента или тем более премьера, казалось бы, является производным от большой победы, но это отнюдь не всегда так. Если бы Рузвельту суждено было обратить взгляд на Европу середины 1945 года, то он увидел бы, что Вильсон в этой своей участи не одинок. Послав Хелла в Москву, президент получал возможность отвести его кандидатуру на поездку в Тегеран, что имело для Рузвельта значение немалое. Внешним поводом к такому решению президента мог явиться возраст Хелла. Две поездки в столь отдаленные концы, притом с интервалом в месяц, не утомительно ли это для старого человека? На самом деле суть в ином. Рузвельту надо было взять в Тегеран не Хелла, а Гопкинса, который держал в своих руках, если не иностранные дела Америки, то во всяком случае все дела президента, касающиеся иностранных дел, а это не меньше. Правда, было одно препятствие к тому, чтобы этот узел был развязан так, как его хотел развязать президент — англичане. Они послали в Москву Идена, и, судя по всему, в Тегеран хотели послать тоже Идена. Намеренно или нет, они этим жестом точно подчеркивали, что преемственность тут обязательна. Но президент мог и не посчитаться с этим. Участие Хелла должно было ограничиться поездкой в Москву. Что же касается Тегерана, то отстранение государственного секретаря должно быть точно рассчитано и разыграно. Просто похвалы в адрес Хелла по возвращении его из Москвы будут чуть-чуть щедрее, чем обычно. Остальное совершится само собой.